5. Но я далеко ушел в своих воспоминаниях от январского вечера 47-го года, когда второклассники в холодной школе пели похоронную песню. Впрочем, я, оказывается, уже не пел. Припомнивший рассказ отчима о ночном времяпрепровождении Владимира Ильича, я тихонько улыбался. Прасковья Ивановна сделала перерыв между куплетами и сурово поинтересовалась. «Владислав, почему ты ухмыляешься, когда мы исполняем такую песню? Что в ней смешного?» Она всех называла полным именем, если сердилась. Но я был не лыком шит и сразу нашел оправдание. «Да ничего я не ухмыляюсь, просто губы перекашиваются от холода». И в доказательство выдохнул весьма заметное облачко пара. «Ну, скоро пойдем домой», — примирительно пообещала Прасковья Ивановна. «Домой? Это замечательно. Там уже наверняка топится печка и готовится ужин. Приду и сразу к чугунной дверце, за которой потрескивают дрова. Я не меньше, чем Владимир Ильич, любил посидеть у открытой печной дверцы, пошевеливая в углях обугленную картофелину. А еще больше любил поджаривать на горячей плите тонкие картофельные ломтики. Сейчас про них сказали бы чипсы, но тогда такого слова не знали. Да и не совсем это были чипсы, вкус другой. Внутри ломтика, между двумя корочками, покрытыми коричневыми пузырьками, сохранялся тонюсенький слой горячей мякоти. А снаружи эти картофельные кружочки надо посолить. Кстати, когда крупинки соли попадают на раскаленную плиту, они стреляют, как бумажные пистоны. Предвкушая эти радости жизни, я бодро топал подшитыми валенками по спрессованному снегу тротуара. По улице Ленина, мимо старинной Спасской церкви, где в ту пору была областная библиотека. Морозец покусывал щеки, но не сильно, играючи. Уже совсем стемнело, но из сугробов у дороги торчали телеграфные столбы, а на них, под кривыми эмалированными тарелками, горели лампочки, уличные фонари того времени. В свете такой лампочки я увидел на затоптанном снегу непонятную желтую деревяшку, размером с мизинец. Поднял. Это была продолговатая печать, резиновый штампик от детской игры. Плоская резинка была густо пропитана красной мастикой. Я подышал на печатку, притиснул к ладони. На коже, вот чудо-то, появился великолепный лев. Крохотный, но тем не менее могучий и благородный. Он замер на ходу и повернул ко мне пышногривую голову. Смотрел терпеливо и снисходительно. Я пошевелил ладонью. Лев словно ожил. Душа моя возликовала. В находке чудилось что-то волшебное. На тыльной стороне ладони я оттиснул еще одного льва. Получилось, будто красная татуировка. Потом отпечатал его на штукатурке недавно побеленной церкви библиотеки. Булькая от радости, я свернул на улицу Дзержинского и в припрыжку двинулся к дому. Вообще-то, можно было бы об этой находке не упоминать. На сюжет она не влияет, да и где он, сюжет-то? Но, с другой стороны, вспоминая тот зимний вечер, я обязательно вспоминаю и Красного Льва. И радость от находки. Все же она, видимо, не зря случилась, если помнится более чем полвека. Что-то в ней было. Может быть, намек на новые радости? Итак, я прыгал на протоптанные вдоль заборов и домов снежные тропинки. По сугробам, в свете падавших из окон лучей, прыгала моя тень. А рядом с портфелем, привязанная к ручке, прыгала одетая в сатиновый мешочек непроливашка. Тоже радовалась. «Я отпечатаю на тебе льва», — пообещал я. «Будешь с картинкой». Непроливашка запрыгала еще веселее. Дома, однако, радости поубавились. Оказалось, что печка уже протоплена, и жарить картофельные ломтики нынче не придется. Кроме того, сестра сказала, что должна уйти по делам к какой-то знакомой и вернется часам к 9, а это значит не раньше, чем к 11. Выходит, мне опять придется сидеть весь вечер одному. «Нечего кукситься», — сказала сестрица. «Сделаешь домашнее задание по арифметике, и я к тому времени как раз вернусь». «Ну какое опять задание?» — взвыл я. «Завтра же мы не учимся!» «Вот именно. Завтра будешь весь день свистать на улице, на лыжах да на санках, а к вечеру начнешь клевать носом и ничего толком не решишь. Уроки надо делать заранее. Макароны в кастрюле на плите, хлеб в шкафу, чайник на табуретке, завернут в ватник. Поужинай и садись решать». Она была неколебима в своих педагогических требованиях. Я поужинал, но с домашним заданием не спешил. Занялся львом. Вынул из мешочка непроливашку, оттиснул красного льва на блестящем белом боку. Отпечатался он бледновато и не очень четко. Я сразу понял, что картинка недолго будет держаться на гладком фаянсе. Ткань мешочка почти сразу сотрет ее по дороге в школу. Ну, что поделаешь, пусть хотя бы немного покрасуется. Затем я оттиснул льва на задачнике, чтобы хоть слегка украсить эту ненавистную книжку. Но ведь и любимые книжки заслужили такое украшение. И я отпечатал африканского зверя сперва на приключениях Гулливера, а потом на пушкинском календаре издания 1937 года. Этот календарь сохранился до нынешних дней. Красный лев, ничуть не постаревший, по-прежнему снисходительно смотрит на меня с титульного листа. И, наверное, как и раньше, видит во мне смешного, бестолкового второклассника, обрадованного неожиданной находкой. Кстати, красная мастика на резиновом штампе не иссякала, сколько бы я ни отпечатывал льва. На полях старых газет, на обоях, на промокашках. Прямо волшебство какое-то. Я, наконец, подумал, а не постучать ли в стенку Пашки и не похвастаться ли таким волшебством? Может быть, тогда помиримся? И едва появилась эта мысль, как Пашка постучал сам. «Чё надо?» — вопросил я громко и насупленно, давая понять, что помню прежние обиды. И услышал: «Славка, зайди ко мне, помоги одно дело сделать». Раз человек говорит «помоги», тут не до обид. Я заторопился. Опасений у меня не было. Как бы мы ни ссорились, Пашка никогда не опускался до такого коварства, чтобы заманить меня к себе для сведения счетов. Я выскочил в полутемную кухню и дернул Пашки на дверь. Пашка был один. Старший брат Володя, конечно, еще сидел на уроках в техникуме, а тетя Лена работала контролером в кинотеатре «Темп» и приходила домой только после начала последнего сеанса. В комнате пахло дымом. Пашка сидел перед печкой у раскрытой дверцы. Рыжеватая щетка волос на его макушке искрилась в отблесках пламени. Он оглянулся через плечо. «Иди сюда». Я подошел. Пашка держал обмотанный тряпкой железный прут. Конец прута уходил в печную дверцу, калился там. «Крючок будешь делать», — понял я. Видимо, тетя Лена отыскала и отобрала старый Пашкин крюк-цеплялку, и теперь он готовил новое снаряжение, чтобы ездить за машинами. Известно, что такая вот толстая проволока легко гнется, когда ее разогреешь в огне. Но Пашка сказал: «Нафиг мне крючок, если мать коньки отобрала? Прожигать буду». «Чего прожигать?» — заморгал я. «Вот это!» Рядом с Пашкой стоял сосновый чурбак. Сверху к нему двумя кривыми гвоздями был прибит обрезок толстой доски размером с тетрадку. «Я буду прокалывать доску, а ты держи бревно, чтобы не елозило, а то ствол выйдет косой». «А, наган делаешь?» В ту пору у многих мальчишек были деревянные пистолеты. Стреляли они с помощью резинки, горохом или сухими ягодами. Вытесать из доски такое оружие было не так уж трудно, даже я справился бы при желании. А вот проделать в нем дуло — задача крайне сложная. Никаких дрелей и коловоротов у ребят, конечно, не водилось. Вот и приходилось прожигать ствол раскаленной толстой проволокой. Я с готовностью уселся на пол и обхватил чурбак ногами и руками, а печатку со львом все сжимал в кулаке. Пашка вытянул железный прут из печи. Конец прута светился малиновым жаром. Пашка деловито нацелился этим концом на срез доски и точно вогнал его в древесину. Проволока вошла как в масло. В нос мне ударил едкий дым, вспухло сизое облако. Я зачихал, но чурбак не шевельнул. Нельзя его шевелить, иначе получится не дуло, а кривулина. Впрочем, дым, послушный печной тяге, тут же втянулся в открытую дверцу. А Пашка, налегая на прут, сказал: «Покашляй и дыши почаще, сейчас все пройдет». Я послушно покашлял и подышал. Пруд дошел до середины обрезка и остыл. Пришлось разогревать его снова. И опять горячий дым, щипание в глазах. Но зато проволока, наконец, выскочила из другого торца обрезка. «Ура! Наша победа!» — разом сказали мы с Пашкой. Можно было передохнуть. Пашка взял со стола вырезанный из картона пистолетный контур. Очень аккуратно наложил на доску, обвел карандашом. Оторвал обрезок от чурбака, пристроил на табурете. Вытащил из угла за печкой ножовку. Ясно стало, что теперь начинается работа мастера, при которой моя помощь не нужна. Сразу стало грустно. «Ну, чего? Тогда я пойду...» «Да куда ты?» — вскинулся Пашка. «Подожди, мне же скучно тут одному-то». «Сестра велела арифметику делать», — вздохнул я для порядка. «Ну, делай здесь, принеси тетрадь, задачник и решай, а я подскажу, если что». «Неужели будет как раньше?» Я быстро притащил все, что надо, в том числе и непроливашку. Правда, при этом неосторожно смазал с нее мизинцем львиный хвост, но да ладно. Печать со львом я завернул в промокашку и спрятал в карман. На Пашкином столе стояла старинная уютная лампа с зеленым стеклянным абажуром. Я разложил под ней тетрадь и задачник, макнул в непроливашку перо, и дальше все пошло замечательно. Пашка скреб пилой по дереву, но время от времени оставлял работу, заглядывал мне через плечо и подсказывал ответы. Он и сам не очень силен был в арифметике, но все же знания и опыт пятиклассника не шли в сравнении с моими. Где-то через полчаса примеры были расщелканы, а у Пашки появился на свет еще не оструганный, не отделанный, но уже весьма впечатляющий наган. Следует сказать, что все самодельные пистолеты, независимо от размера и вида, мы называли наганами. Пашка дунул в ствол и глянул сквозь него на лампу. Отделка заняла довольно много времени. Пашка остругивал кухонным ножом рукоятку и боковые стороны ствола, потом скреб их кусочком стекла. А мне доверил выстругивать палочку-ударник с набалдашником на конце. Нельзя сказать, что я полностью справился с этой задачей. Но все же посильную долю труда внес, и Пашка сказал «молодец». Затем он погонял палку-ударник, словно шомпол по стволу. Оружие было почти готово. Действовали эти пистолеты так. Ударник оттягивался на резинке и краем набалдашника зацеплялся за тыльный срез пистолета над рукояткой. Потом следовало прицелиться и ногтем большого пальца надавить на балдашник снизу. Ударник срывался и бил в стволе по пуле. Чем крепче резина, тем сильнее выстрел. «А есть она, резина-то?» Пашка поскреб щетинистое темя. «Сейчас поищем». Он вытянул нижний ящик комода, где тетя Лена хранила всякое мелкое хозяйство. Лоскутки, наперстки, мотки ниток, ножницы, веревки и бельевые прищепки. Мы добросовестно перерыли весь ящик. Напрасно. «Ну, был же целый клубок резинки!» — сокрушался Пашка. «Мама недавно мне в трусы продергивала. Ну, куда спрятала?» «Может, взять от рогатки?» — осторожно посоветовал я. Рогатка у Пашки была замечательная, с тугой красной резиной. «Да рогатку она отобрала вместе с коньками!» Я в точности, как Пашка, поскреб темя. Стряхнул валенок, засучил штанину и стянул с ноги круглую подвязку, которая прихватывала над коленкой длинный штопанный чулок. Она была из узкой бельевой резинки. Чулок сразу противно обмяк и поехал вниз, но я сунул ногу в валенок. Резинка оказалась в самый раз. Пашка сложил ее в двойное кольцо, надел на пистолет, щелкнул ударником, раз, второй, потом протянул мне. «На!» «А сколько раз можно щелкнуть?» — спросил я, понимая, что отношение к чужому оружию требует деликатности. «Да сколько хочешь, это же твой наган!» Я замигал. «Почему мой?» «Ну, так», — хмыкнул Пашка, — «потому что подарок. Сделал и подарил. Нельзя, что ли?» Что его подвигло на такую щедрость? Может, виноватость из-за того, что недавно зря обидел меня? Или просто захотел порадоваться моей радости? Ведь бывает, что подарить кому-то хорошую вещь не менее приятно, чем иметь самому. Или просто потому, что был он вот такой Пашка. То насмешливый и вредный, то добрый и даже ласковый. Конечно, он не раз показывал свою доброту и раньше. Например, когда подарил непроливашку. Ведь не хотел он, чтобы я перемазался чернилами, подарил от души. А в неприятностях со штанами я сам виноват. «Ну-ка, примерь, влезет ли в карман?» — посоветовал Пашка. Штаны на мне были те самые, прошлогодние. Они стали покороче, то ли сохлись, то ли я подрос. Нижние края их иногда вылезали из широких валенок. Но карман ничуть не уменьшился. И наган уместился в нем, будто сделан был по заказу. «В самый раз! Паш, а я тебе вот это тоже в подарок!» И я протянул ему красного льва. Пашка подарок оценил. С удовольствием оттиснул льва на Володином журнале «Вокруг света». Потом мы украсили львом боковые стороны пистолетного ствола. Красная мастика прекрасно впечаталась в оструганное дерево. «Ну, давай испытаем наган», — сказал Пашка. «Мне и самому не терпелось». «А чем стрелять?» Пашка сказал, что где-то у его мамы был запас сухого гороха. Стал шарить в шкафу и на полках у печи. Банка из-под гороха нашлась, но оказалась почти пустой. На самом дне мы обнаружили только десятка два горошин. Ну, для начала годилось и это. А еще нужны были мишени. Пашка решил, что лучше всего стрелять по игральным картам. Он сказал, что раньше гусарские офицеры любили бить из старинных кремневых пистолетов прямо в туза. Я подумал, что едва ли мы попадем из нашего оружия не только в туза, но и в саму карту. Но, конечно, не спорил. Однако растрепанную карточную колоду Пашка не нашел. Видимо, тетя Лена спрятала карты вместе с проволочным крюком, коньками и рогаткой, чтобы беспутный сын не предавался с приятелями азартным играм в дурака и пьяницу. «А может, достать солдатиков?» — нерешительно предложил я. В какой-то повести я уже упоминал о пухлой канцелярской папке, в которой хранились Пашкины картонные солдатики. Но сейчас хочу вспомнить о ней поподробнее. Если говорить точно, солдатики были не Пашкины, а его отца. Отец их коллекционировал. Рисовал на картонках и вырезал солдат, офицеров и генералов разных стран, раскладывал их по армиям и полкам. Это невинное развлечение дорого обошлось Григорию Ивановичу Шаклину. В сентябре 1937 года его арестовали и обвинили в чем-то вроде агитации в пользу западных и белогвардейских армий, хотя в коллекции было немало и красноармейцев в буденовках. Не знаю, может быть, это обвинение было не самым главным, потому что папку с солдатиками даже не забрали как вещественное доказательство. Но в семье Шаклиных и среди соседей говорили «виноваты солдатики». Впрочем, Шаклины папку не выкинули и не предали проклятию. Может быть, тетя Лена суеверно считала, что пока солдатики целы, сохраняется и шанс на возвращение мужа. Иногда она, правда, не очень охотно, давала солдатиков Пашке и мне поиграть. А порой, когда матери не было дома, Пашка вытаскивал их сам. Мы устраивали на полу парады и сражения, ставили в шеренги красных бойцов и краснофлотцев, шотландских стрелков в клетчатых юбках, французских гренадеров и генералов в пышных эполетах, турецких янычар в челмах. Были здесь и немецкие солдаты, в глубоких касках, с тяжелыми ранцами. Еще довоенного образца, но очень похожие на тех, которые напали на нас в 41-м году. Надежда на возвращение Григория Ивановича не сбылась. В 50-х годах тете Лене сообщили, что он во время войны умер в лагере. Так все и думали долгое время. Но и это оказалось неправдой. Недавно я приезжал в Тюмень и зашел в редакцию газеты «Тюменский курьер». Ее главным редактором был Рафаэль Соломонович Гольдберг, с которым мы когда-то вместе учились в Свердловске, в университете. Посидели, повспоминали. Я, глотнув рюмку-другую коньяка, нырнул в своих воспоминаниях не только в студенческие времена, но и глубже, в детство 40-х годов. Была на то причина. Редакция располагалась в крыле большущего здания горосполкома, которое построили на месте моего родного деревянного квартала. И крыло это, как я прикинул, оказалось как раз там, где когда-то, в длинном одноэтажном флигеле, находилась тесная Пашкина квартирка. Вспомнил я и наши игры, и солдатиков, и горькую судьбу того, кто их когда-то мастерил. Рафаэль Соломонович переспросил фамилию. Поднялся, взял с полки два тяжелых тома. Это была книга расстрелянных, скорбный список тех, кто погиб на территории Тюменской области от рук НКВД в годы Большого террора. Составлению этого мартиролога журналист Гольдберг отдал немало сил. На 216-й странице нашли нужное имя. Оказалось, что Пашкин отец, старший бухгалтер транспортной конторы Тюменского торга, был расстрелян в Тюмени 12 октября 1937 года. Фамилии в этой повести слегка изменены, но внимательный читатель, если захочет, разберется. Потом мы с Рафаэлем поехали на улицу Полевую, где из обломков здания Тюменского НКВД сложен скромный памятник невинно погибшим. Он стоит на месте захоронения многих жертв репрессий. В кирпичной стене темнеет окошко с вмурованной подвальной решеткой. По кирпичам тянется лента из черного лабрадора. На ней слова «Никогда больше». Написано это трижды. На латыни, в вечном языке всех времен. По-русски, на языке нашей многострадальной страны. И по-татарски, на языке давних и многочисленных жителей Тюменского края. На той же книжной странице, где сведения о Пашкином отце, есть слова Рафаэля Гольдберга. «Мир все равно изменится к лучшему. А самое главное, вернусь к тому, с чего начал. Никто и никогда нам с вами ночью не постучит в дверь». Дай-то Бог. А Пашку, то есть Павла Григорьевича Шаклина, я в тот приезд так и не увидел. Звонил, звонил ему, но телефон не ответил.